Вы можете изменить стиль своего поведения так, как вам хочется. Как бы вы могли охарактеризовать свой обычный, каждодневный стиль поведения? Этот вопрос задан не для того, чтобы вы набросились на себя с критикой. Не осуждая себя, просто оцените, способствует ли этот стиль поведения личной эффективности. Если вы будете продолжать и дальше следовать этому стилю, достигнете ли вы того, чего хотите? Сможете ли изменить жизнь к лучшему? Возможно ли будут сами эти перемены? А как вам кажется, каким вам нужно быть и как себя вести, чтобы ваша жизнь стала такой, как вам хочется? Представьте, что речь идет не о вас, а о другом человеке. Представьте, что этот человек уже имеет все то, о чем вы мечтаете. Каков стиль поведения этого человека? Какие действия он совершал, какие решения принимал, как вел себя в разных жизненных ситуациях, чтобы прийти к осуществлению своих целей? Даже если ваше поведение пока далеко от этого идеала, который вы сейчас себе вообразили, с помощью НЛП это можно исправить. Вы можете сгенерировать для себя любой привлекательный для вас стиль поведения и начать следовать ему. Сначала определите для себя, каковы желаемые для вас признаки такого стиля поведения, к которому вы стремитесь. Например, уверенность в себе, решительность, способность легко и непринужденно общаться, жизнерадостность, оптимизм, доброжелательность, собранность, организованность. Затем примерьте каждое из этих качеств на себя. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы оно у вас уже было. При желании вы даже можете вспомнить в своей жизни ситуации, когда вы вели себя именно так. Пусть это было мимолетно и проявлялось нечасто, но такой опыт, хотя бы намеком, вы несомненно получали. А если совсем не можете вспомнить ничего подобного, вспомните героев ваших любимых фильмов или книг, которые вели себя так. Когда мы читаем книги и смотрим кино, то невольно представляем себя на месте героев, которым симпатизируем. Мы ассоциируемся с ними и примеряем на себя их качества и поступки. Пусть это происходит лишь в воображении, но подсознание все равно получает соответствующий опыт, так как для подсознания нет принципиальной разницы, проживаем ли мы какие-то чувства в воображении или в реальности. Представьте себя человеком, который ведет себя именно так, как бы вам хотелось себя вести. Не нужно никому ничего демонстрировать, просто представьте, что думает и чувствует человек, который ведет себя так. Приучая себя к этим мыслям и чувствам, вы можете приучить себя к любому поведению. Ведь поведение – это лишь внешнее выражение того, что человек думает и чувствует. А поскольку мысли и чувства подвластны нам, значит, мы можем сделать подвластным себе и свое поведение. Не играя роль, не надевая маску героя, которому вы хотите подражать, просто смоделировать новые мысли и чувства, а новое поведение родится само. Задание. Смоделируйте для себя новый стиль поведения. Подумайте, какой стиль поведения вы хотели бы осуществить для себя, и опишите его как можно подробнее. Перечислите конкретные проявления этого стиля поведения. Представьте себя человеком, имеющим такой стиль поведения. Как бы вы при этом себя чувствовали? Как бы вы выглядели? Представьте, что смотрите в зеркало на этого нового себя. Какое у вас выражение лица, какая осанка, походка, какой взгляд, поворот головы? Примерьте на себя этот образ и войдите в него. Представьте, что думает и чувствует человек с таким стилем поведения. Как вы воспринимаете окружающий мир? Как реагируете на происходящее? Подумайте, в какой ситуации вам хотелось бы проявить себя именно так. Представьте, что прямо сейчас оказались в этой ситуации. Мысленно прокрутите эту ситуацию как фильм. Замечайте все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы. Если сразу трудно представить себя героем такого фильма, прокрутите его сначала диссоциированно и уже потом ассоциированно. Проживите в своем воображении и другие ситуации, где вы ведете себя в соответствии с новым, выбранным вами стилем поведения. Прочувствуйте эти ситуации полностью, погрузитесь в них, проживая все чувства и ощущения, связанные с ними. Так вы выработаете привычку к чувствам, мыслям и ощущениям, характерным для вашего нового стиля поведения. И вскоре почувствуете, что вам стало легко вести себя так не только в воображаемом фильме, но и наяву. Когда вы в реальности окажетесь в сходных ситуациях, вспомните свой опыт проживания их в воображаемом фильме. Воспроизведите полученные там мысли и чувства и примените на практике уже имеющиеся у вас навыки нового самоощущения и, соответственно, нового поведения –